Неделю он мучился, стараясь отделить свои мысли от заемных, которых становилось все больше. И когда научился таки четко осознавать, какая мысль его собственная, а какая навеяна извне, ему было недвусмысленно сказано, что он является контактером. То есть, собственно говоря, прибором для передачи землянам информации от инопланетных цивилизаций. И, естественно, никаких дипломов гражданин предъявить не мог. Связь с чужим разумом – вещь сугубо приватная, а равно и недоказуемая. «Но если хотите, — сказал гражданин, — когда они выходили из обшарпанного здания биржи труда, то можете задать мне любой интересующий вас вопрос. Я при вас же повторю вопрос им, и через меня они дадут немедленный ответ или объяснят, почему не желают на этот вопрос отвечать». Последняя оговорка показалась Идыка просто прелестной, и он спросил: «Знают ли они, над какой научной проблемой он сейчас работает? И если да, то в чем состоит ее решение?» Гражданин кислым голосом сказал, что научные проблемы они чаще всего стараются обходить, объясняя это нежеланием вмешиваться в прогресс цивилизации. Но он попробует. Усевшись на скамейке в саду независимости, господин прикрыл глаза и на минуту погрузился в размышления. Идыка, сидя рядом, тоже размышлял над проблемой раннего диагностирования шизофрении. Наконец, господин вздохнул и объявил, что, насколько им известно, Идыка решает проблему мирового значения, очень полезную для еврейского народа, и что теперь они тоже этой проблемой заинтересовались и уже вошли в контакт с мозгом Идыка. И в надлежащий момент решение проблемы будет телепатировано. «Когда это произойдет, — добавил гражданин уже от себя, — вы ясно поймете, что вам решение подсказано ими. Просто почувствуйте, что мысль не ваша. Сейчас, сидя перед стеной имен Бога, с тяжелой головой, в которой не было никаких мыслей, а одна лишь пудовая гиря, Идыка понял, что момент, предсказанный гражданином, наконец-то настал. Почему он подумал в этот момент о случайной и нелепой встрече, идиотском разговоре и глупом предсказании? Так пришло в голову, вместе с мыслью, которая действительно показалась ему чужой. Доска почета, имена на ней, и среди них одно знакомое — найти. Его увидишь сразу и поймешь, что это оно, потому что это ключ. Он знает много тысяч имен с планеты памяти. Нужного среди них нет. Он знает имена Бога, выведенные кем-то на этой стене, подобной бесконечно большому парусу. Нужного нет и здесь. Идти и смотреть. Идти влево и смотреть вверх. Или вправо? Влево. Мысль тоже ему не принадлежала. Влево так влево, идти так идти. И оставить тело Йосефа здесь? Идти в полном мраке? Идти, но сколько? Стена может напрочь отделять одно полушарие этой планеты от другого, если у планеты вообще есть полушарие. Он прекрасно понимал противоречивость плана. Еще недавно он стал бы долго и рационально взвешивать все «за» и «против», просчитывать варианты, но сейчас эта пришедшая ему в голову чужая мысль вытеснила все сомнения прежде, чем они успели возникнуть. Идти так идти. В темноте. Без Йосефа. Вот только поесть бы. Это было новое ощущение. Новое. Поесть. Он едва не рассмеялся. Стоило не чувствовать голод какие-то сутки или двое, и уже кажется, что так будет всегда. Почему желудок дал знать о себе именно в тот момент, когда Идыка решил идти? «Я хочу есть, Илюша», — сказала Дина. «О, и ты тоже. Значит, что-то изменилось. Ты можешь идти. Сейчас?» «Да». «А как же мы вернемся, когда рассветет, и похороним его?» Дина больше не сказала ни слова, И во мраке, который не могло разогнать тусклое свечение Божьих имен, они пошли, оставляя стену справа. Сначала шли медленно, и ДК боялся наступить на что-нибудь или споткнуться, но местность была ровная, и он ускорил шаг. Дина пошла позади, и он слышал ее дыхание. Она то и дело касалась рукой его плеча, затылка. Ему казалось, что она чуть поглаживает его волосы. Ему хотелось остановиться, обернуться, и тогда Дина столкнется с ним, и он наверняка сможет даже в этой тьме разглядеть ее глаза. А больше ничего и не нужно. Вот поесть бы только. «Иди, иди, не останавливайся», — сказала Дина. «От голода так быстро не умирают». На стене большими буквами, готическим шрифтом, было выведено «The Creator». И сразу следом, неузнаваемо, сложная вязь, что-то, наверное, восточное. А выше, то ли снизу вверх, то ли наоборот, шли знаки, похожие на японские иероглифы, но чем-то неуловимо от них отличавшиеся. И ДК задрал голову, стараясь понять, что именно показалось ему странным, но Дина подтолкнула его в спину, и он пошел дальше. Когда он споткнулся, Дина не остановилась вовремя, и они оба едва не повалились. И ДК все же удержал равновесие и наклонился. Это был всего лишь большой камень, наполовину перерезанный стеной. И ДК попробовал просунуть палец между камнем и поверхностью, но ничего не получилось. Материя стены прогибалась, но не возникло никакой щели. «Идем», — сказала Дина. «Что нам делать на той стороне? Читать надписи в зеркале?» И ДК стал более внимателен, и следующий камень успел заметить раньше, чем наступил на него. Местность, видимо, постепенно становилась холмистой. Чувство голода усилилось, и ДК подумал, что до конца осталось совсем немного. Эта мысль ему тоже не принадлежала, потому что он не представлял, что означает конец, и почему усиление рези в желудке может быть связано с приближением развязки. «Смотри», — сказала Дина. Смотреть было не на что, но и ДК все же огляделся. «Небо». Оно больше не было невидимо черным. Весь свод будто фосфоресцировал. На пределе различимости настолько слабо, что ИДК ничего не мог бы сказать о цвете. Но полного мрака больше не было. Рассвет? Хорошо, если рассвет. А сколько прошло времени? Часа три, может, четыре? Он не полагался на собственное ощущение времени. Он вскарабкался на довольно крутой холм, помогая Дине, и здесь, на вершине, попробовал разглядеть, насколько далеко тянется стена. Она уходила за горизонт в обе стороны. Ясно видна была кривизна поверхности планеты. Стена, бесконечно высокая, внизу четко отграничивалась большой дугой. «Мы можем так обойти всю планету?» — пробормотал ИДК. «Как раз за год управимся». Если с голода не помрем. «Попить бы», — сказала Дина. Да, и попить не мешало. У него пересохло в горле сразу после слов Дины. «Слышишь?» — сказала Дина. «Ручей». Он уже несколько минут слышал этот звук. Тихое журчание, которое не усиливалось и не ослабевало, оставаясь на пределе слышимости. Именно это постоянство заставляло его думать, что на самом деле никакого звука не существует. Значит, и Дина услышала. Впрочем, она могла услышать не сам звук, а отражение в его мозге. Попробуй разберись. «Слышу», — сказал он. «Кто-то над нами посмеивается, не обращая внимания». «Легко сказать». Через минуту он уже и сам не слышал ничего, кроме шелеста, шепота, звона, журчания воды, льющейся с камня на камень. Почти неслышимый звук, усиленный сознанием Дарева реактивного лайнера. «Пить». Пришлось остановиться, потому что Дина начала шарить руками вокруг. Ей, видимо, казалось, что совсем рядом срывается со скалы водопад. Видно было недалеко, не дальше метра. Серость утра была скорее кажущейся, чем реальной. Лишь имена, светившиеся на стене, можно было разглядеть до самого горизонта и до самого зенита. Звук, как и освещение, казалось, не имел источника. Он шел отовсюду. И поэтому, как решил ИДК, был, скорее всего, тоже порождением сознания. Дина этого не понимала, не стоило и объяснять. Можно было только обнять ее, прижать к себе ее голову и шептать в самое ухо. Нет, не объясняя, но разные глупости, которые успокаивают быстрее, чем логический анализ ситуации. Что ИДК и сделал. Читатель, надо полагать, давно решил этот незамысловатый ребус с именами и теперь следит за попытками наших героев с некоторой долей превосходства, а, возможно, даже и отпускает в мой адрес язвительные замечания. Такие замечания я уже слышал от первых своих критиков. Упреки в том, что ради развития сюжета я поступаюсь жизненной логикой. Действительно, на планетах типа Саграбала легко управлять глобальными процессами. На то планеты и рассчитаны. Но прошу постоянно помнить, напоминаю в который раз, но практика показывает, что эти напоминания забываются через 10 страниц, ситуация вновь начинает казаться слишком ясной, что в отличие от нас, для кого переходные миры типа Саграбала являются привычными с рождения, ни ИДК, ни тем более Дина Крэмер, ни с чем подобным не сталкивались. Физические принципы а-ля Саграбал были им абсолютно непонятны и зачастую выглядели мистикой, то есть чем-то не имевшим реалистического научного объяснения. А им нужно было объяснить эти миры. Для начала хотя бы самим себе. Очевидно, для современных философов концепция, когда живешь внутри какой-либо физической структуры, нет никаких шансов разобраться в цели ее существования. Такая цель есть, и понять ее легко, но способ один – выйти за пределы. Мы с вами живем в мире, вмещающем мир Дины и ИДК. Цель существования их мира всем нам ясна. Им – нет. И если вы с тягостным ощущением непроходимости человеческой глупости читаете сцены бесплотного поиска смысла на планете Саграбал, подумайте о том, где живете сами и в чем цель нашего мира. Ибо цель есть. Жажда в несколько минут иссушила горло, язык, и казалось, что все внутри стало сухим, как тряпка, неделю провисевшая на жарком солнце. От голода свело мышцы живота. Грохот водопада заглушал не только все, что могла сказать Дина, но даже мысли ее перестали ощущаться. ИДК говорил что-то Дине в ухо, кричал, срывая голос, но слышала ли она? Голова Дины лежала у него на коленях. Глаза ее были закрыты, лицо напряжено, дыхание, как казалось ИДК, время от времени прерывалось, и тогда его сердце начинало падать в пропасть, как самолет, попавший в воздушную яму. И лишь тогда, когда мысль потеряла всякие ориентиры, заметалась в клетке рассуждений и ассоциаций, сбилась и вовсе зачахла, готовая умереть, он обратился к тому, кого, как он прекрасно знал, не существовало. Его имена были начертаны на стене и занимали половину Вселенной. И сейчас ИДК было все равно, какое из этих имен истинное. Истинным должно было стать то, которое оказалось у него на уме, на языке. Вот это, начертанное совершенно нечитаемой вязью, может, даже и не человеческое, а имя Бога на какой-нибудь дальней планете, где аборигены, более похожие на червей, создали свою червивую религию и назвали своего Бога именем, тоже больше напоминавшим извив червя, выползшего из грязной лужи. ИДК впитал надпись в себя, как впитал бы воду из ладоней, подставленных под шипящую струю горного источника. И понял, что спасение в нем самом. И имена на стене — его собственные имена. И понял, что на малую долю не знает собственных способностей, полученных еще на Земле, в органим, когда включилась главная программа. Чтобы уметь летать, нужно знать, что ты можешь это сделать. «Я умею», — подумал ИДК. Водопад стих. Голод исчез. Осталось слабое желание выпить холодного лимонада, но если его нет под рукой, то можно и обойтись. Он стоял, держа Дину на руках, и не ощущал тяжести. Серость утра, было ли это утром, не стало светлее, но он все же разглядел в паре шагов перед собой у самой стены под именем «Господь», написанным на иврите, Йосефа. Хотя тело не могло оказаться здесь. Они с Диной наверняка прошли не один километр. «Ты можешь встать?» — спросил ИДК. «Опусти меня. Все. Теперь все. Ты хочешь сказать только то, что ты уже поняла?» «Я поняла, что ты меня любишь. Ты повторяешь это все время, обводишь этими словами каждую свою мысль. Да, я только чувствую это, не думаю. А я слышу. Женщины вообще больше понимают чувства. Они нам заменяют мысль». «Не кокетничай, Диночка. Положи ладонь Йосефу на щеку. Я знаю, не говори. Одну руку Йосефу на щеку, другую тебе на плечо. И ты. Умница. Вот имя, которое мы искали. И что же сейчас будет?» «Но ничего не случилось. Просто изменился мир».